Глава третья. 7 минут мне требуется, чтобы привести себя в порядок. 3 из них я просто брызгаю холодной водой себе в лицо. Оно горит от злости и возбуждения. Меня бесит Настя, но я пиздец, как ее хочу. И плевать мне, с кем она там спала или спит. Это ненормально, я знаю. Я планирую избегать нашего нового менеджера как можно дольше. Не видеть, не слышать, не вспоминать. С последним пока все плохо. Я буквально выталкиваю из головы ролик с Настей в главной роли. Уперевшись ладонями в раковину, смотрю на отражение в зеркале. Я немного зарос. Щетина скоро превратится в полноценную бороду. Волосы тоже длинноваты. Но мне как-то резко стало плевать на внешний вид после того, как я расстался с Марго. Я отработал последние рекламные контракты еще в начале июня. Сейчас конец августа, и я не помню, когда в последний раз был у парикмахера. Может, в этом все и дело? Я забыл о мире вокруг, закопавшись в привычной жизни. Дом, тренировки, проблемы с отцом, встречи с командой, ледовые, так по кругу. Никакого разнообразия, никакой смены обстановки. Все работало по накатанной, и когда в жизни появился новый элемент в лице Насти, меня на ней заклинило. Это все равно, что на прилавок с консервами выставить корзину фруктов и сладостей. И удивляться, почему все выбирают сочные персики, а не унылую печень трески. Логически обосновав аномальную реакцию на новенькую, я надеваю форму и возвращаюсь в тренажерный зал. Внутри подозрительно тихо. Даже музыка, обычно грохочущая на весь коридор, не играет. Подхожу ближе и слышу уже знакомый голос, от которого по позвоночнику бегут мурашки. Она просто персик, а у меня строгий рацион, в котором не предусмотрены срывы. Захожу в зал, когда все начинают ржать. Настя улыбается, пока парни облизывают ее взглядами. Она и правда красивая. При фигуре, с зачетными сиськами, накачанной задницей и смазливым лицом. Конечно, на нее будут засматриваться. Нужно быть идиотом, чтобы добровольно лишить себя красивой картинки. «О, Никита, ты наконец вернулся», — радостно щебечет она. «А что здесь происходит?» Смотрю на парней, выстроившихся полукругом напротив Насти. Перерыв, во время которого Анастасия Александровна делает важное объявление. Чеканит Иваныч, обрубая бесполезный треп на корню. Я становлюсь рядом с Вадиком. Мы давно дружим, еще, наверное, с детской лиги. Какое-то время играли в одной команде, но после его семья переехала. Встретились через 2 года, когда я перевелся в школу Олимпийского резерва и с тех пор стали неразлучны. Всегда играли за одни клубы и даже стояли в одной пятерке. Здесь я оставлю листок с QR-кодом. Она достает из папки распечатанный на листке код и кладет его на стол с нашими телефонами. Там по ссылке Google форма. Это небольшая анкета, необходимая мне, чтобы лучше вас узнать. По мере того, как я буду обрабатывать результаты, назначим индивидуальные встречи, чтобы обсудить формат нашего сотрудничества. Пожалуйста, заполняйте максимально подробно. Настя взмахивает рукой и, открыв папку, достает еще несколько листов, кладя их рядом с первым. Для тех, кто привык к олдскулу, анкеты в распечатанном виде. Постарайтесь заполнить их в ближайшие 2 дня. Она очаровательно улыбается. Все, больше не отвлекаю. Спасибо за внимание. Развернувшись, Настя быстро уходит, а мы еще несколько секунд стоим и обрабатываем информацию. Когда она успела так хорошо продумать план работы? Ее ведь только сегодня представили. Или она начала работать гораздо раньше? Тру переносицу и зажмуриваюсь до звездочек перед глазами. Какая нахрен разница? Даже если она здесь уже месяц, это ничего не должно менять в моей жизни. Она просто сотрудница, с которой мне предстоит работать. Надеюсь, очень редко. Но после тренировки я все равно сканирую этот дурацкий код и листаю анкету по пути в раздевалку. Я прихожу одним из последних. Новенький менеджер, тема номер 1 для обсуждения. Быстро раздевшись, иду в душ. Не думать о Насте, не вспоминать. Я запрещаю себе даже крохотную фантазию. Во-первых, не хочу светить стояком. Мы, конечно, дружим с ребятами, но не настолько. Во-вторых, она, блин, девушка Дэна. А я обычно не ввязываюсь в истории, где нужно отбивать кого-то. Это в фильмах красиво выглядит, когда парень забирает возлюбленную мудака, который ее не ценит. В реальности это отдает проблемами с кукухой у всех троих и бесконечными проблемами в отношениях. Да и Дэн не мудак, по крайней мере, в работе. В-третьих, я просто хочу потрахаться, а Настюшка случайно оказалась рядом. Мыться приходится под холодной водой. Блять, я проигрываю самому себе. Ну что, я в самом деле девок красивых не видел? Видел, раздевал и далее по списку. Думаю, кому можно позвонить. У меня и контактов, блин, нет. В отношениях налево не ходил, а в остальное время... Да как-то не до этого. Я либо на тренировках, либо на выездах. Все, времени для знакомств не остается. Обмотавшись полотенцем, выхожу из душевой. В раздевалке бурное обсуждение. Кто-то смеется, кто-то возмущается, и все либо с телефонами, либо с анкетами. Ну нет, только не Настюшка опять. «Ник, ты видел?» Ко мне подходит Вадик. «Что там?» Спрашиваю со скучающим видом. Просит обнаженку прислать. Демонстративно закатываю глаза. По раздевалке проносятся смешки. «Если бы», — тянет кто-то из парней. «Смотри сюда». Вадим давит мне на плечо и подсовывает под нос телефон с открытой анкетой. «Ваш возраст, рост, вес...» Листаю дальше. «Пока ничего криминального. Эти показания есть в наших медкартах. Семейное положение? Это еще зачем?» «Ты дальше пролистай», — хмыкает Вадик. Веду пальцем по экрану, вчитываясь теперь внимательнее. «До какой степени вы готовы раздеться для съемок клипов и промо?» От вопросов у меня глаза ползут на лоб. Она совсем двинутая. Я листаю дальше. «Готовы ли вы провести фотосессию по типу этой?» К вопросу прикреплена фотография из календаря пожарных, где мужики с голыми торсами позируют на камеру. «Что за хрень?» Блокирую экран и обвожу взглядом команду. Я займусь этим вопросом. Быстро вытираюсь полотенцем и надеваю джинсы и футболку. Приглаживаю еще влажные волосы ладонью. Решать проблемы нужно сразу, поэтому, оставив форму, иду к Настюшке. Понятия не имею, какой кабинет ей выделили. Может, она по соседству с Дэном, если у них настолько близкие контакты. Я бы на его месте так и сделал. Такую красотку нужно к себе приковывать наручниками, чтобы никуда не делась. А еще лучше к изголовью кровати, тогда и домой захочется возвращаться гораздо чаще. Искать Настю не приходится. Она идет по коридору вместе с Дэном. «О, Ник, мы так и не поговорили сегодня». Выступает вперед Денис, а Настя отступает от него на шаг. Она отводит глаза, когда я смотрю на нее. Мой взгляд падает в ее декольте. Там маленькая упругая грудь, притянутая красивым кружевным бюстгальтером. Вау. Охренительно так, что в джинсах тесно. «А-а-а», — рассеянно киваю Дэну. «Давай завтра перед тренировкой. Найди меня, я буду в Ледовом. Если что, звони». «Окей, но я не к тебе шел». Улыбаюсь, а вот Денис хмурится. Настя удивленно вскидывает брови. «Анастасия, верно?» Спрашиваю, как будто не запомнил. «Ну да, вот такая я сволочь. Я хотел обсудить некоторые пункты в анкете». Она поджимает губы и сводит брови на переносице. Я гашу в себе порыв потянуться к ее лицу и пальцем разгладить едва заметную морщинку. «Вы можете обозначить их в самой анкете?» Настя резко вскидывает голову и смотрит на меня с немного сумасшедшей улыбкой. «Если вас что-то не устраивает, просто напишите об этом в поле для комментария, и мы обязательно обсудим это во время встречи. Можно даже завтра». Поднимает вверх указательный палец и кивает мне, ожидая одобрения. «Я найду вас утром, хорошо? На сегодня мой рабочий день закончен». «Да какого черта? Нельзя оставлять анкету со спорными вопросами и убегать из Ледового без объяснений».